даже после фактического разрыва супружеских отношений и не имеет возможности снова вступить в брак. Дона Кармазина познакомилась со статистическими данными о числе супружеских пар в Бразилии, состоящих в сожительстве. Ужасное слово. Миллионы. Живя как супруги, признанные и принятые в обществе, сеньоры, сеньоры, такие-то, они лишены, тем не менее, законных прав. Жена? Нет, сожительница. Дона Кармазина нашла ответ, и очень простой. С минимумом данных, путем дедукции, она решила загадку. Антониетта живет с богачом как жена, не будучи таковой на самом деле. Принятая его семьей, в том числе и дочерьми, она упоминала не раз о падчерицах и племянницах комендадора, но не имеющей возможности узаконить союз, поскольку комендадор лишь фактически, а не юридически разошелся с прежней женой. Тета знает о предрассудках Агресты. Отец может встретить ее в темноте у открытого окна с палкой в руке. Шум разбудит всю улицу. Вот она и отмалчивается по поводу своего брака. И правильно делает. Дона Кармазина забывает обо всем этом, завидев следующего со стороны базара команданте Дарио. Она встает, подходит к двери, делает ему знак. Как только он приблизился, она стала размахивать перед ним газетной страницей. «Я приберегла для вас. Почитайте. Наверняка вам будет интересно». Команданте берет газету. Дона Кармазина указывает на статью. Он начинает читать про себя. Текст, несомненно, захватывает его, и он принимается читать вслух. Политические преобразования, происходящие за последнее время в Европе, привели к тому, что прошло почти незамеченным событие, важное для тех, кто отстаивает сохранность окружающей среды во всем мире. Приговорены к тюремному заключению президент и 4 директора крупнейшего предприятия итальянской химической промышленности, компании Monte Edison, обвиненной в загрязнении вод Средиземного моря. Лицо команданта расплывается в широкой улыбке. «Этот судья просто молодец! Смелый итальянец!» Он продолжает чтение. «Объект спора — завод по производству диоксида титана в Скарлино. Его открытие было встречено с воодушевлением бедными жителями этой тосканской провинции. Теперь же на заводе систематически бастуют до 500 рабочих». Пока он читает, к ним подходит поэт Барбоза и останавливается послушать. Команданта настоятельно предлагает повторить чтение сначала, дабы друг его не упустил и малейшей подробности. В Италии объявился, наконец-то, сильный судья. Прослушай внимательно это место. Один из защитников обвиняемых, адвокат Гаравента, воспользовался таким аргументом. Дирекция завода всегда действовала в соответствии с разрешениями административных инстанций. Каково будет в случае осуждения виновных мнение граждан об администрации, которая выдала эти разрешения? «Удачно, аргументированно», — прерывает Барбоза. «Люди ведь действовали на законных основаниях, с разрешения властей». «Какие еще законные основания? Ничего подобного». Представители власти подлецы, они снюхались с чудовищами, жадными до денег. Послушай дальше. Аргумент, однако, не испугал судью Вильетту, принадлежащего к новому поколению молодых судей, не пасующих перед сильными мира сего. Браво, судья! Но если люди действовали по закону, по какому закону? Закон применил судья. Слушай, не прерывай, поспорим потом, если хочешь. Он опирался на итальянский закон от 14 июля 1965 года. Теперь команданте сам прервал чтение, чтобы прокомментировать. Совсем недавний закон, а? Наконец-то начинают издавать нужные законы. Он вновь принимается читать. Редко применяемый, предусматривающий наказание для всех, кто сбрасывает в море вещества, чуждые тем, что входят в нормальный состав естественных вод, вещества, представляющие опасность для рыб –